Глава 24. Он проговорил строго и даже с некоторым укором. «События в Персидском заливе дали вашему поколению искаженное представление о войне и дипломатии. Это может обернуться трагедией. Они подарили вам иллюзию, что война может быть относительно легкой и что ее можно заменить дипломатией, и это будет наиболее целесообразной заменой». И хотя ей польстило, да и как могло не польстить, что такой известный человек поверяет именно ей столь серьезные мысли, не обращая внимания на остальных, она быстро возразила: «Такого понятия, как «мое поколение», не существует, сенатор. Мы разделены по расовым, классовым признакам, по уровню образования и политическим симпатиям. Даже половые различия надо учитывать. Единственное, что нас объединяет, это сознание нашей обособленности». Сенатор задумался над этими словами, потом задумчиво кивнул и улыбнулся. «Значит, меня поправили, так?» Он с улыбкой смотрел на нее, смотрел с интересом. «Как зовут эту девушку?» И всем было ясно, что на сенатора произвела большое впечатление симпатичная и умная подружка хозяйки дома, с которой в настоящее время спал Рэй Энник. «Как девственно прекрасен этот северный берег Грейлинг-Айленда! Слоноватый привкус воздуха, яркий, чистый простор океана, зубчатые, стремительные гребешки волн. Мир так прекрасен, что хочется обнять его целиком, раствориться в нем до конца. О, Боже!